1937 год вскрыл новые данные об извергах из Бухаринско-троцкистской банды. Судебный процесс по делу Пятакова, Радыка и других, судебный процесс по делу Тухачевского, Якира и других, наконец, судебный процесс по делу Бухарина, Рыкова, Кристинского, Розенгольца и других. Все эти процессы показали, что бухаринцы и троцкисты, оказывается, давно уже составляли одну общую банду врагов народа под видом право-троцкистского блока. Зотова отложила листок в сторону. Ерунда какая-то. 1937. Еще бы написали 2037. Бред. Не бред, терпеливо пояснил поручик, а пропагандистский прием, причем очень удачный. Мол, оставите товарища Сталина генеральным и получите на полную катушку. Так сказать, репортаж из ближайшего будущего. Читай. Судебные процессы выяснили, что троцкистско-бухаринские изверги, выполняя волю своих хозяев, иностранных буржуазных разведок, ставили своей целью разрушение партии и советского государства, подрыв обороны страны, облегчение иностранной военной интервенции, подготовку поражения Красной Армии, расчленение СССР, отдачу японцам Советского Приморья, отдачу полякам Советской Белоруссии, отдачу немцам Советской Украины, уничтожение завоеваний рабочих и колхозников, восстановление капиталистического рабства в СССР. «Не хочу я такое читать!» Замкомеск вскочила, выхватила из пачки новую сигарету, нервно зажевала мундштук. «Извини, Семен, что опять напоминаю, но такие сказочки тебе в радость, не мне!» «Ты еще до козявок не дошла!» Поручик забрал листок, скользнул взглядом. «Вот! Эти белогвардейские пигмеи, силу которых можно было приравнять всего лишь к силе ничтожной козявки, видимо, считали себя для потехи хозяевами страны и воображали, что они в самом деле могут раздавать и продавать на сторону Украину, Белоруссию, Приморье. Козявки? Не кто-нибудь. А все это будет называться, если примечание верить, «История ВКПБ. Краткий курс». Представляю, каким должен быть пространный. Памфлетец, конечно, злобненький до невозможности. Семен подошел к подоконнику, скользнул взглядом по уже привычному булыжнику небольшого двора. Сегодня там стоял не один черный автомобиль, а целых три. Причем возле одного скучали бойцы в знакомой серой форме. Ты о другом подумай, Ольга. В чем обвиняют Сталина? По сути, в термидоре. В том, что он, придя к власти, уничтожит всю эту, прости господи, большевистскую гвардию. Бухаринцев и троцкистов сам станет диктатором и начнет строить сильное российское государство, так? Замкомес кивнула. Точно, в термидоре. Я еще гимназию не забыла. Робеспьера под нож, буржуям полная воля. И в том докладе, что нам подкинули, об этом было. НКВД, Ежов, репрессии против старых большевиков, ослабление партийного руководства. «Вот!» — торжествующе воскликнул поручик. «Это же выход! Единственный возможный выход из катастрофы! Мы, белые, проиграли и уже никогда не победим. Нас не хочет народ. Единственное спасение — самоликвидация большевистского режима. Да, термидор. Сталин самый разумный, самый прагматичный из всей этой кампании. Если это так, то лучшего и не придумать. Понимаешь, Ольга? Сталин — это спасение страны, возможность воссоздать жизнеспособное государство, покончить с большевистскими экспериментами. Всеобщая резня — это, конечно, выдумка, пропагандистский прием, но если Троцкого с Зиновьевым и вправду выгонят к чертовой матери... Замолчи, Семен. Пожалуйста. Голос гимназистки седьмого класса был негромок, без привычного хрипа, но этого хватило. Поручик, не договорив, умолк. Замкомеск затушила папиросу, стряхнула пепел с гимнастерки. «Если ты прав, то все наши погибли зря. И меня убивали зря. Но и ты не радуйся. Когда начнется всеобщий террор, бывших беляков тоже под нож отправят. Термидор, он один на всех. Директория своих аристов по головкам не гладила. И получится, что вся наша революция — одна страшная ошибка. Но ты зря радуешься. Сталин — надежный товарищ, а эти бумажки — мерзкая клевета. Памфлетец, как ты говоришь, и в самом деле талантливый, раз на тебя так подействовало. Не будем больше об этом, а то ругаться начнем. В комнате воцарилась тишина. Поручик, пожав плечами, вновь присел к столу. Из канцелярии научпромотдела достали пакет с очередными делами, но бывший офицер не спешил с ними знакомиться. Он уже понимал, что служба в техгруппе подходит к концу. Отсидеться в тихом месте не получилось, надо было решать, как жить дальше. Но и об этом не думалось. Семен прикидывал, куда мог пропасть красный командир Вырыпаев, и где лучше скрыться ретивому замкомеску Зотовой. О себе он не слишком беспокоился. Бесполезный коллега, кому он нужен? Даже смерть обходит стороной. Незадачливый доктор Франкенштейн сможет, наконец, распрощаться с надоевшим монстром. И слава богу, чужая шкура слишком жгла кожу. Телефонный звонок грянул внезапно, резко. Поручик с омерзением покосился на беспардонный аппарат. Для полного счастья не хватало еще одного разговора с Гришей Каннером. Телефон не унимался. Девушка с недоумением поглядела на сослуживца, подошла к столу. «Алло! Техгруппа научпромотдела. Зотова слушает». «Ольга Вячеславовна, это вы? Здравствуйте!» Отозвался незнакомый приятный голос. «Берг вам телефонирует. Владимир Иванович Берг. Слыхали о таком?» «Слыхала», — выдохнула Ольга. «Здравствуйте, товарищ Берг». Она махнула рукой вскочившему Семену, приложила палец к губам. Тот понял, осторожно прошел к двери и выглянул. «Тихо». «Мне про вас всякие ужасы наплели», — продолжала трубка. «Будто в розыске вы чуть ли не к Врангелю в Сербию подались. А я решил взять и вам на работу позвонить». «Ольга Вячеславовна, как там Наташа? Я за нее очень волнуюсь». Замкомес хотела солгать или даже бросить трубку, но в последний миг передумала. «С Натальей все в порядке, товарищ. Надеюсь, вы ее никогда не найдете». «Вы не понимаете», — заспешил невидимый собеседник. «У девочки необычный организм. Она нуждается в постоянных процедурах, в ежедневном контроле. Все это можно обеспечить только в нашей клинике. Ребенок может заболеть, погибнуть». «Я вам ее верну», — прохрипела Зотова, — «только с одним условием». На другом конце провода наступила мертвая тишина. «Хвост собачий себе пришейте и научитесь через заборы прыгать». Трубка с тихим стуком опустилась на рычаг. «Уходи немедленно, Оля, уезжай!» Поручик вынул бумажник, вытряс содержимое на подоконник. «Деньги бери, все, что есть, я себе еще найду. Переночевать сможешь там, где и сегодня. Но лучше тебе перебраться куда подальше. На польской границе полно контрабандистов, с ними можно договориться». «Погоди», — девушка улыбнулась, — «ты как меня назвал?» «Олей», — удивился Беляк, — «а что, нельзя?» «Непривычно. Никто еще так не называл. В детстве все больше Оленька, а потом по фамилии. А ты в самом деле Семен?» «Семен», — поручик улыбнулся в ответ, — «когда биографию новую сочинял, имя и отчество решил свои сохранить». Ольга Зотова подошла ближе, протянула руку, словно хотела погладить Беляка по плечу. «Не решилась», — словами сказала. «Ты тоже не умирай, Семен. Тебе и так под самую завязку досталось. Ты вчера про всадников рассказал, про то, как убивать не захотел, отпустил. Не со мной это было, не там воевать довелось. Но могло ведь, могло и по-другому повернуться. Пусть не снится тебе смерть, пусть отпустит».